Глава 14. Строительно-испытательную площадку сёцстатских гигантских врат окружал высокий забор из армированных полимерных щитов зеленовато-стального цвета. Полицейская будка у ворот была сколочена из дерева и выкрашена в синий, почти одного тона с нарядом Эльги. Юбка в складку, блузка на пуговках. Приглушенный макияж, гладко причесанные волосы, лишь концы слегка подвиты. Сегодня ей не нужно возбуждать интерес мужчин и зависть женщин. Ей вообще ни к чему внимания. Но и полностью выходить из образа нельзя. Эльга отпустила такси. Немолодой полицейский с густыми пшеничными усами сверился со списком и снял трубку с аппарата на стене. «Прибыла эра Мари Самуар». Открылась калитка. Вежливый молодой человек со смоянским выговором пригласил ее войти. С внутренней стороны был еще один пропускной пункт. Но штатский дежурный в окошке лишь скользнул по Эльге взглядом. «Подождите немного, пожалуйста. Эр Дирон сейчас подойдет», — сказал молодой человек. Она прошлась туда-сюда с любопытством, оглядываясь по сторонам. 2,5 года назад здесь было голое бетонное поле. А теперь асфальт, клумбы, цветущий кустарник, скамейки. 2 рабочих павильона, видимые от ворот, блестели свежей белой краской. «Мастерские и склад дополнительного оборудования», — пояснил молодой человек. «Там дальше опытные лаборатории. И врата, конечно». От прошлой экскурсии у Эльги осталось чувство разочарования и неутоленного любопытства. Войдя под купол, под которым прятались врата, второкурсники увидели лишь плоское выщербленное основание и 2 могучие опоры цвета белого металла. Все, что располагалось выше, скрывали от глаз накладки, похожие на гипсовый лубок. Под ними шло наращивание прагмы, но заглянуть в окуляры смотровых приборов студентам не позволили. Тогда же выяснилось, что выпускников Сёцстатской академии берут в проект только после стажировки на Сторре, Цикате или Милоре. Если, конечно, им повезет туда попасть. Местные трудились в основном на неквалифицированных работах. Именно после той экскурсии Эльга приняла важное для себя решение. Она думала об этом, когда из-за поворота дорожки показался Дирон, весь напружиненный, лучащийся энергией. Увидел Эльгу, и его губы дрогнули в скупой улыбке, а взгляд просиял такой радостью, что ей стало больно. Ему очень шло это состояние напряженной готовности. Сегодня у него важный день, большой день. Он рассчитывал на успех и хотел разделить свою победу с Эльгой. «Спасибо, Петер». Дирон кивнул молодому человеку и повел гостью мимо зацветающих розовых кустов, говоря на ходу. «Коротко осмотрим территорию и сразу к вратам. Если хочешь познакомиться с их стральполем, лучшего момента не будет». Трайтер как раз все настроил, а высокие гости со Сторы изволят обедать в городе. Мой зам повез их в Лазурную лагуну. Дирон назвал один из самых фешенебельных ресторанов Сёцстада. Чтобы не путались под ногами, привезет назад к самому началу. Наблюдать за пробным пуском врат прибыли несколько видных ученых и чиновников министерства, что усиливало общую нервозность. Проект имел политическое значение. Если все получится, это будет первый успешный опыт восстановления прагмата, базовая структура которого считалась полностью разрушенной. Причем прагмата высшего класса сложности. По новаторской методике, предложенной старианским ученым. Пусть профессор Кизан чаще жил на Милоре, чем дома. Добавить к этому достройку врат собственными силами, без участия Милоран, И Сторра уверенно потеснит Кезу и Цикату в ряду самых развитых планет Великой Цепи. Эльга представляла себе, как все это давит на Дирона. А он еще находил в себе силы возиться с ней. Они заглянули в пару лабораторий, в том числе в лабораторию Прагмы, которой руководил сам Рикард. Эльга с восторгом разглядывала новейшие страль-детекторы и страль-сканеры, криогенные и вакуумные установки, инкубаторы Прагмы, генераторы и регистраторы страль-потоков, волноводы, спектроскопы, устройства страль-памяти, оптические приборы со сверхвысоким разрешением и визуализаторы длительных динамических процессов. «Хочешь посмотреть, как растет Прагма?» Эльга приникла к окулярам. Она примерно знала, что увидит, и все равно задержала дыхание, когда перед глазами возник срез мелких сот, сотканных, казалось, из голубого пламени. Эффект флуоресцентной съемки. Фантастическая картина. Минута шла за минутой. Эльга терпеливо ждала и была вознаграждена. Ячейки сот чуть заметно надулись и снова опали. Молодой ученый, в чьем ведении находился прибор, переключил режимы. Перед Эльгой развернулось кино из сотен снимков, последовательно фиксирующих малейшие изменения в состоянии Прагмы. Было ясно видно, как соты дышат, как трепещут их стенки, выпуская прозрачные отростки, похожие на язычки огня. И эти язычки тянутся друг к другу, срастаясь, уплотняясь. Невероятно! О такой технологии она только читала. «Нравится?» — спросил Дирон. «Очень!» — искренне ответила Эльга. Молодой ученый с гордостью улыбнулся, словно ее восторг был адресован лично ему. Все они были молоды, с начальством держали себя свободно, переговаривались, шутили и явно любили свою работу. Да и как ее не любить? «Студенты технологической академии», — сказала Эльга, когда они с Дироном вышли на улицу. «Многое бы отдали, чтобы попасть сюда на практику». Старианин снисходительно усмехнулся. «Боюсь, они даже названий половины наших приборов не слышали». Эльга выгнула бровь. «А ты, оказывается, сноб». Они обогнули кирпичное здание соседней лаборатории. Впереди лежало открытое пространство, и Эльга остановилась, задрав голову. «Хочешь очаровать девушку, дай ей посмотреть в микроскоп и полюбоваться на здоровенный ангар». Дирон с улыбкой наблюдал за Эльгой. «Если бы я знал это раньше...» «Пройдем через контору, так быстрее». Конторский корпус, пристроенный к куполу, под которым без труда поместились бы три альбатроса, походил на коробку из-под обуви, положенную рядом с перевернутым кухонным котлом. Внутренние коридоры освещались лампами под жестяными колпаками. За нумерованными дверями стучали пишущие машинки. Дирон заглянул в приемную. «Клара, для меня ничего срочного». «Вас Эрхоппер искал». С секретарского места вскочила тоненькая девушка с копной медно-рыжих волос. Дирон поморщился. «Пусть и дальше ищет. Скажешь, что меня не видела». Из-за его плеча Эльга рассматривала девушку. Грудь под блузкой едва заметна. Узкие бедра спрятаны в складках суконной юбки. Робкие крапинки веснушек на молочно-розовой коже намекали, что хозяйка пыталась их свести. Но волосы, пламя, пожар, жаркая стихия были главной приметой, затмевающей все остальное. Дирон дал еще пару указаний и повел Эльгу дальше. Но за миг до того, как дверь в приемную закрылась, она успела поймать взгляд голубых девичьих глаз, растерянный и печальный. Контору с куполом соединял остекленный переход. Он был пуст, и звук шагов гулким эхом разносился по длинному пространству. «Ты так красноречиво молчишь», — сказал Дирон. «О чем ты?» «О ком?» Эльга пожала плечами. «Мужчина тоже имеет право на прошлое, если оно в прошлом». «Ей 20 нет», — фыркнул Старианин. «Ребенок еще». «Рыжая, миленькая и не из общества». «Хочешь сказать, что не спишь с ней?» Мариса Муар могла задать этот вопрос и хладнокровно выслушать ответ. Но жаль было портить день игрой в провокации. Сегодня Эльге хотелось быть собой. Если в ней еще осталось что-то от себя прежней, не вытравилась за эти 5 лет под чужими масками и сладкими грезами конфетерии. Миновав небольшую, но тяжелую дверь с кодовым замком, они поднялись в контрольную комнату, где сотрудники в защитных костюмах проводили последнюю проверку регистрационного оборудования. Сквозь смотровое окно с толстыми бронированными стеклами было видно верхнюю часть портальной рамы, все еще одетую в лубок. Важных гостей, обедавших сейчас в Лазурной лагуне, ждало отдельное помещение с удобными креслами. Предполагалось, что Эльга присоединится к ним. Однако Дирон упомянул, что среди наблюдателей будут 2 профессора из Сёдстатской академии, а также главные техники грозоотвода и больших врат Биена. И пусть рафинированная салонная львица Мариса Муар разительно отличалась от нищей студентки Эльги Эгберт, хотя бы один из 4 заметит сходство. Поэтому она попросилась остаться в контрольной комнате, заявив, что хочет наблюдать за работой приборов. Такой ее очередной каприз. «Да и какая разница, откуда смотреть потом, если сейчас личная гостья главного конструктора попадет туда, куда не допущены ни ее профессора, ни светил астраль физики со Сторы? К самим вратам!» «Их высота приблизительно равна высоте 6-этажного дома», сообщил Дирон, пропуская Эльгу в дверь, ведущую на узкую площадку, которая опоясывала зал купола по всему периметру. «Мы сейчас где-то на уровне 4-го этажа». Отсюда было видно, что ниже на вратах уже нет защитных накладок. Взгляду предстали 2 колонны характерного серебристо-белого цвета. Молодая прагма атласно блестела и казалась нежной, как живая кожа. «Перед испытанием опустится 1-й ряд щитов, а когда все закончится – 2-й. Вратам надо будет остыть, и автоматика закроет зал до утра». К одной из колонн был пристроен приподнятый над полом рабочий стенд с несколькими временными прагмопультами – в окружении контрольно-настроечного оборудования, опутанного бледными водорослями милоранской связующей ткани. Сверху это выглядело забавно, будто скворечник у ствола могучего дуба. А между пультами скакал скворец, смуглый крепыш, одетый в сине-серый комбинезон. Когда Эльга и Рикард вскарабкались на стенд, крепыш обернулся через плечо и смерил их взглядом из-под лобья. «Эрбеф Трайтер – лучший страль-энергетик на всем отрезке Великой Цепи от Сторры до Кезы», – представил его Дирон. «А это гостья, о которой я предупреждал». Эльга обворожительно улыбнулась и протянула руку. Трайтер уставился на нее, как на гремучую змею, но пересилил себя и неловко прихватил кисть Эльги влажноватыми пальцами. «Вы сказали, особый гость!» – проворчал он, дернув верхней губой, отчего его редкие черные усы неприятно шевельнулись. «Уроженец южного материка Ниддер, возможно, с примесью кизианской крови. Гость или гостья, не все ли равно?» Эльга продолжала излучать любезность. До сих пор служащие объекта встречали ее приветливо, некоторые с горячим энтузиазмом. Как видно, Дирон не часто приводил в лабораторию своих подружек. И молодые ученые не отказали себе в удовольствии распустить перья перед красивой женщиной. Эрт Райтер был ей откровенно не рад. Он не привык к смоянским вольностям и всем видом показывал, что не желает изображать цирковую болонку перед избалованной дамочкой, захотевшей пощекотать себе нервы страль-процессом. Когда Дейрон попросил на четверть часа уступить Эльге место за пультом, энергетик встал на дыбы. «Вы срываете мне подготовку. Мало того, что привели постороннюю в зону потенциально опасного эксперимента. Хотите сказать, что до сих пор не готовы, Трайтер?» Эльга никогда не слышала в голосе Дейрона столько металла. «Может, мне вас перехвалили?» «Меня отобрали для работы в межпланетном проекте на Кезе». Энергетик развернулся к ним на крутящемся стуле. «Из 80 кандидатов. В Кезианском центре трансгрессионных исследований строго следуют регламенту и правилам безопасности. И вы вернетесь туда сразу после испытания», – перебил Дирон. «Впрочем, не уверен, что вас можно к нему допускать, Трайтер. У вас нервы не в порядке. Освободите место, я сам сяду за пульт». Энергетик поджал губы. Зрачки его глубоко посаженных глаз метнулись туда-сюда и вспыхнули злыми огоньками. Эльга решила, что сейчас он просто встанет и уйдет. Уникальные специалисты капризны, а сегодня от Трайтера зависело слишком многое, и он это знал. Как знал, что Дирон не энергетик, а прагмафизик и может не справиться с тонкой настройкой. «Рикард». Эльга дотронулась до его рукава, собираясь сказать, что не представляла, насколько велики и сложны врата, что прикасаться к ним страшно, и лучше она посмотрит со стороны. Карьера главного конструктора висела на волоске. Срывы испытаний ему не простят. Но Дирон, очевидно, не зря уповал на свой авторитет. Трайтер вдруг вскочил и суетливо подхватил Эльгу под локоть. «Прошу вас, Эра, попробуйте, если очень хочется. В конце концов, что значит 15 минут?» Он почти силой усадил ее за свой прагмапульт и повернулся к Дирону. «Под вашу ответственность, Эр, главный конструктор. Если что-то пойдет не так...» Дирон поморщился. «Ничего не может пойти не так. И вы это прекрасно знаете, Трайтер». Он встал рядом с Эльгой. Левой рукой оперся о спинку ее стула. Правой – о край пульта. «Не бойся, это безопасно. Иначе я бы на выстрел не подпустил тебя к панели отклика». Эльга улыбнулась. Когда Дирон обещал пустить ее к панели отклика, он еще не знал, что обычное рабочее испытание превратится в публичную демонстрацию технологического превосходства Сторре. И все же не пошел на попятный. Не сказал: «Прости, Мариса, в другой раз». «Я не смогу помочь», – терпеливо объяснял он. «Не смогу показать, что делать. Оператор входит в когерентное состояние самостоятельно». «Или не входит», – уточнил Трайтер нейтральным тоном, получив в награду от начальства тяжелый взгляд. «Если поймешь, что не получается, остановись, не выбивайся из сил». «Если не получится, врата просто оттолкнут меня, разве нет?» – мило улыбнулась Эльга. «Отшвырнут». «Главное, не торопись. Ты управляешь маленьким прагматом». Он позволил себе накрыть ладонью ее руку с перстнем. Сегодня это был строгий ободок белого золота с крупной жемчужиной, которая прелестно сочеталась с нитью бус на шее. «Но здесь ты столкнешься с нагрузкой на несколько порядков больше. Это может сбить с толку. Я знакома с процессом. Ей не терпелось приступить. Техническая панель отклика была широкой и грубоватой на ощупь. Скорее вельвет, чем бархат. Эльга демонстративно закрыла глаза, выравнивая дыхание. У неопытного страль-оператора при работе с серьезным прагматом подготовительный этап может занять все 15 минут. Дирон даже не запретил ей вмешиваться в структуру. Уверен, что она и близко не подойдет. Посмотрим. Мягкая прагма, способная улавливать слабый биотический ток, идущий от человеческой руки, мгновенно накопила нужный заряд и кольнула пальцы ответным импульсом, позволяя Эльге раскрыть себя страль полю врат. Дикой стихии. Хаосу. Эта стихия не ждала, когда ее расшевелят и подчинят. Она сходу стремилась выгнать пришельца вон. Эльге казалось, что она стоит у кромки океана, и на нее несется гигантский штормовой вал. Их разделяла лишь стеклянная стена, которая держалась силой воли Эльги и крепостью ее рук. С грозоотводом пришлось еще труднее. Там стихия хлестала со всех сторон, как хлещет буря. От нее нельзя было отгородиться. А сейчас следовало просто верно распределить усилия между противодействием и давлением. Пылинки из страль-поля Эльги просачивались сквозь стекло, чтобы навязать свою чистоту ближайшим страль-элементам врат. А те несли ее дальше. Сопротивляясь, уворачиваясь, норовя ударить в ответ, скинуть руки Эльги с панели отклика. Пока все поле не настроилось на единый ритм колебаний. Сегодня у нее будут болеть плечи, но это пустяки. Резонанс пришел почти мгновенно, ослепительный, как праздничный салют. Структура гигантских мультифункциональных врат открылась Эльге во всей своей ошеломляющей сложности. Целая кристаллическая вселенная. Узлы решетки сияли, как звезды. За ними лежал путь в бесконечность, полную открытий и чудес. Там кружились планеты, вставали над горизонтом чужие солнца, мерцали облака галактических туманностей, отражая предназначение врат, как запахи отражали предназначение конфетерии. Каждый узел мог стать опорной точкой не только для проявления рабочих структур, заложенных при создании врат, но и для надстройки новых. И это главное, что отличалось от статские врата от больших и малых. Базовая структура биенских врат замкнута, и количество рабочих структур в ней ограничено. Собственно, таких структур всего две. Одна обеспечивает вход, другая – выход. И обе связывают лишь с Майю и Сторро. А врата в Сёдстаде позволят открывать дверь в любую часть космоса, при условии, что там есть принимающие врата, и их координаты известны. Такая же разница была между кондитерией в булочной Эры Варинг и конфитерией Эльги. Незамкнутая структура последней позволяла получать и успокоительное, и снотворное, и укрепляющее, и стимулирующее. Но возможности конфитерии имели предел. А у гигантских врат Сёдстада предела как будто не было. Эльге казалось, что они могут всё.